Ригден. Совершенно верно. Но вернемся к древнему обозначению человека, равностороннему кресту с кругом в центре. Линии креста — это и есть условное обозначение четырех сущностей человека. Боковых сущностей — горизонтальные линии от центра. Задние сущности — вертикальная линия вниз от центра. И передние сущности — вертикальная линия вверх от центра. Как я уже говорил, характеристиками этих сущностей наделяли в ассоциативных сравнениях определенные силы в пространстве. Например, четыре стихии, четыре сезонных ветра, а также четыре стороны света. Причем, как правило, три силы были тесно взаимосвязаны между собой или имели отрицательные характеристики задней и боковых сущностей. А четвертая была главенствующей, особенной по своим свойствам, имела положительные характеристики передней сущности. Все эти силы также обозначались крестом, сакральным символом человека, как существа, в конструкции которого соединены дух и материя. Вертикальную линию креста связывали с солнцестоянием, движением к духовному миру, стремлением человека к главенству в нем духовного начала. Поэтому на голове священных богов в религиозной традиции древних народов мира часто изображали солнечный диск как символ главенства духовного начала, знаний, принесенных из духовного мира. Горизонтальную линию, указывающие на боковые сущности, аллегорично называли осью равноденствия, связывая ее с движением Солнца, когда Солнце пересекает небесный экватор, весеннее и осеннее равноденствие. Анастасия. Да, это и сейчас можно проследить по памятникам древней культуры. Например, в старинном персидском городе Персеполе существует и более древнее его название, которое в переводе с персидского означает «трон Джамшида». Сохранился весьма любопытный барельеф. На нем изображен символ зороастрийского праздника Нового года – Навруз, который отмечается согласно солнечному календарю персидскими, иранскими и тюркскими народами. Так вот, самое интересное – что этим символом являются и извечно борющиеся между собой бык, правая сущность, и лев, левая сущность. В древности существовало поверье, что в определенные дни в году их силы становились равными. Ригден. Верно. Почему впоследствии и начали привязывать эти символы к дням солнечного равноденствия в природе, хотя все это имеет другой подтекст. Тайный смысл знаний о четырех сущностях человека вкладывался и в понятия, которые были эквивалентны кресту. Анастасия. В представлениях большинства современных людей крест связан исключительно лишь с одной мировой религией – христианством. В свою очередь, служащими этой религии делается все, чтобы люди не интересовались больше. А ведь крест — это очень древний символ, и появился он задолго до возникновения этой религии. Изображения крестов и их модификаций были известны еще со времен палеолита. Например, символ креста нашли на памятниках, датированных временами первобытного общества. Взять хотя бы изображение 20-тысячелетней давности в пещере Шове, Франция, которые прекрасно сохранились благодаря микроклимату подземелья. Ригден. И то надо отметить, что эти находки были сделаны относительно недавно. А сколько еще таких мест, пока неизвестных на сегодняшний день человечеству? Но подобные артефакты ценны только тогда, когда люди понимают исконное значение символов, а не просто любуются дивными художествами древних, увязывая эти обозначения с понятиями от ума человеческого, насаждаемыми современными религиями. Разные вариации креста символически обозначали дополнительные сведения к основной его трактовке. Например, если на кончиках креста присутствовало по три шара, то это указывало на трехмерность мира, в котором пребывает человек, либо численную характеристику явлений, которые обозначались в виде дополнительного знака на кресте. Если нижняя часть креста, соответствующая задней сущности, была удлинена, так называемый длинный или латинский крест, то это означало акцент внимания, концентрацию на задней сущности. Постоянные страдания, напоминание о прошлом, отягощающем душу, стимулирование чувства вины, обиды. А как ты уже понимаешь, если человек пребывает в состоянии животного начала, такая активация задней сущности – это, по сути, постоянное стимулирование депрессии, страха и самоедства. Анастасия, а ведь в христианстве верующим навязывается ношение именно такой формы креста, якобы как символа страданий Христа. Так что же это получается? Вместо любви к Богу людей косвенно закольцовывает на мыслях о своих страданиях, о прошлом, о смерти. Другими словами, этим символом в людях подсознательно активирует негатив, связанный не с чьим-либо, а с их собственным прошлым. Так это же действительно не что иное, как стимулирование активации задней сущности. Ригден, это как раз и есть один из элементов того, о чем мы уже говорили. Я имею в виду манипуляции со знаками в храмах. А в данном случае не только сделан акцент на задней сущности. Как правило, на таком кресте сзади наносят надпись латинскими литерами «Инри» и «Иезус Назариус Рекс Иудаеорум», что означает «Иисус Назарецкий, царь иудейский». Анастасия. Понятно. Так тут еще и вдалбливается в подсознание верующих главенство над ними определенного народа. А почему здесь нет символа души, любви к Богу? Ригден с улыбкой. Ну вот видишь, при наличии знаний у человека начинают возникать неудобные для власть имущих жрецов вопросы. Как же они поставят такой символ, если цели и задачи, согласно их талмудам, стоят совершенно другие? Это у них только в теории для масс говорится о спасении, а на практике сама видишь, что творится. Анастасия. Да, к сожалению, на практике, в отличие от теории, рабство никто не отменял. Его просто усовершенствовали и хорошо закамуфлировали под демократическую свободу, создав тем самым лишь иллюзию свободы и равенства. Ригден, скажу даже более того. Я уже когда-то упоминал, что латинский крест, как символ христианства, был введен в IV веке нашей эры, когда учение Иисуса было превращено в религию, а религия обрела статус государственный. Кстати говоря, латинским крестом в генеалогии обычно обозначают кончину человека, дату смерти. Так вот, в христианстве, помимо этого четырехконечного длинного креста, предназначенного для ношения верующими людьми, есть также шестиконечные и восьмиконечные, так называемые патриаршие кресты, с двумя или тремя дополнительными перекладинами, которые, как правило, перечеркивают переднюю сущность. Их носят архиепископы, кардиналы. В общей концепции религии наличие этой верхней перекладины трактуется как доска, табличка, для вышеупомянутого титула Иисуса в латинском сокращении «инри». Если в знаке имело место еще и нижняя косая перекладина, то верующим объяснялось просто в материальном контексте религиозной трактовки, что это якобы перекладина для ног Христа. А теперь рассмотрим сокрытые от масс трактовки символики креста, которая использовалась еще задолго до времен зарождения христианской религии. Например, в Древнем Египте были популярны такие обозначения крестов, которые ныне известны как Тау-крест и крест-Анх. Тау-крест в сокровенных знаниях означал, говоря современным языком, человеческую жизнь в материальном мире, проявление эмоций и мыслей, инициируемых задней и боковыми сущностями. А вот крест Анх соединял в себе уже два разных элемента – главенствующий круг и подвешенный к нему Тау-крест. Крест Анх олицетворял совершенного человека с доминирующим в нем духовным началом, превалирование передней сущности над тремя другими, духовного над материальным. Почему крест Анх и помещали в руки высшим древнеегипетским богам в качестве духовного символа, как обозначение бессмертия, вечной жизни? Крест Анх также известен как ключ жизни, ключ к энергии, ключ возрождения, духовного преобразования. Такие значения были связаны с символикой определенного этапа духовных практик, когда происходило самораскрытие, качественное преобразование человека в совершенно иное духовное существо. Причем знания об этом кресте и его символике имелись не только в Древнем Египте, Африке, но и в древних Европе, Азии, Америке. Так вот, когда на Тау-кресте размещался равносторонний крест, это означало власть человека над сущностями в трехмерном мире, при доминации в нем человеческого, животного начала. Обычно в древности такой символ использовался в магии при гадании, ворожбе, врачевании и так далее. Если равносторонний крест заключался в круг и ставился на Тау крестом, то речь шла о смерти человека, у которого при жизни доминировало материальное, главенствовало животное начало. Проще говоря, этот символ означал уход на реинкарнацию. Но существовали и другие его значения. Анастасия, значит, патриаршие кресты — это, по сути, человеческий равносторонний крест над Тау-крестом, символ власти над материальным миром через магию. Это также и перечеркивание передней сущности, выходит отказ от духовного ради материального. —